Беседа четвертая. Создан ли человек Богом? Мы уже говорили, что человек возник в результате эволюции животных примерно 1 000 000 лет тому назад. Своим выделением из царства животных человек обязан прежде всего труду. Животные из высшей группы млекопитающих приматов, приспосабливаясь к изменяющейся обстановке, стали вести наземный образ жизни, где им приходилось часто пользоваться передними конечностями. Вследствие этого животные постепенно приобрели прямостоящую походку. При помощи рук им удается вначале случайно, а затем все более постоянно употреблять некоторые предметы для целей защиты и нападения. Постепенно возникает потребность систематического использования таких предметов, которые приобретают характер орудий труда. Затем эти животные научаются изготовлять различные орудия труда. И на данном этапе животное становится человеком. Человек с самого начала является существом общественным. Не в одиночку, а вместе с собратьями своими он добывает пищу, преодолевает трудности, защищается от опасностей. В процессе труда у него формируется мышление и язык. Приобретенные трудовые навыки человек вначале передает своим потомкам непосредственно в производственной деятельности, а затем при помощи понятий как ступенек познания действительности. То обстоятельство, что все живое вокруг находится в непрерывном развитии, от простого к сложному, является неопровержимым доказательством того, что человек прошел определенные этапы развития. Показателем исторических ступеней развития человека являются его орудия труда. Археологические раскопки свидетельствуют, что на разных ступенях развития человек пользовался сначала каменными, затем бронзовыми и, наконец, железными орудиями труда. Но социальной эволюции человека предшествует биологическая эволюция. По сохранившимся костям установлено, что существует ряд ступеней в развитии биологической организации человека. Первым человеком на Земле наука считает пятикантропа, который был переходной ступенью от животных к человеку. Внешний облик пятикантропа очень напоминает человекообразных обезьян. Полусогнутые в коленях ноги, длинные руки, далеко вперед выдвинутая нижняя челюсть, развитые надбровные дуги, отсутствие подбородка и покрытое шерстью тело говорят о том, что пятикантроп, в переводе на русский язык это название означает обезьяна-человек, выходец из царства животных. Но недаром его изображают с тяжелой палкой в руке. Кости пятикантропа найдены на острове Ява. По этим костям можно заключить, что пятикантроп жил 1 000 000–800 000 лет тому назад. Более близким к современному человеку являются следующий тип – синантроп. Остатки этого типа человека впервые обнаружены в Китае, поэтому он и называется синантроп. Сина по-русски означает Китай. Синантроп жил в Азии, Африке и Западной Европе приблизительно 800 000–200 000 лет тому назад. По своему физическому облику он был более похож на современного человека. Очень важно, что он умел владеть огнем. В пещере, где обнаружены кости синантропа, найдена зола и обожженные кости животных. Синантроп просуществовал на Земле довольно долго, создав основу для возникновения следующего типа – неандертальца. И, наконец, примерно 40 000 лет тому назад появляется человек современного физического типа, который был расселен повсеместно. Не надо понимать дело так, будто различные типы людей только и возникали с целью смениться другим типом. Эволюция физического облика человека совершается по естественным закономерностям, к которым относятся прежде всего совершенствование орудий труда, укрепление общественных отношений, развитие познания.